Глава 39. Совет имел свои последствия. Меня вызвал на ковер Фокс. Я опасалась угроз, обвинений, даже удара, но он предложил мне альтернативу, которая должна была устроить и командующих, и нас с ним. Мне поручили координирование операции без оперативной работы. Признаться, я была только рада взяться хоть за что-то, потому что за прошедшие недели так и не научилась отдыхать. Впрочем, бумажная работа особой радости не приносила, но хоть заполняла мои будни. И не требовала взаимодействия с Фоксом. Я воспринимала его предложение капитуляцией. Он и вел себя так, будто все в прошлом, и это, несомненно, приносило мир в душу. Крис был настроен более скептично и был против моей работы, но тоже радовался отсутствию реальной опасности. Но, как оказалось, даже без участия в оперативных миссиях я остаюсь мишенью. «Нет, это не служебное нарушение», — закатила я глаза на высказанные Брайаном сомнения. «Мне нужен сотрудник внутреннего контроля, а тебе я доверяю». «Ну, мой начальник будет не в курсе», — проворчал он. «Если на то пошло, у тебя нет выбора», — усмехнулась я, остановившись у двери, ведущей в коридор третьего этажа административного здания Академии, чтобы приложить пропуск к арт-ридеру. Это приказ стражи синего статуса, третьего уровня приоритетности. Вечернюю темень разгонял только свет редких ламп, но за дверью ждала кромешная тьма, что заставило насторожиться. «Вот именно, Над, у тебя больше доступов для этого дела». «Это дело я обязана передать сотруднику внутреннего контроля, но так как боюсь утечки, намерена привлечь только тебя». Паранойя не изменила мне и здесь. После того, как случился срыв направленной мной зачистки, пришлось присмотреться к задействованным в сборе материалов сотрудникам. В таких вопросах интересы двух отделов пересекались, и я старалась минимизировать масштабы возможного скандала. А заодно помочь брату с повышением. Правда, сейчас мои мысли были далеки от разговора. Я опасалась нападения, хоть и допускала, что это вновь приподняла свою осторожную голову моя паранойя. Именно поэтому в помещение я вошла под прикрытием барьера. И не прогадала. В мерцающий вокруг меня защитный купол тут же ударила пуля. Такая мощная, что барьер лопнул, а меня бросило на пол. На мгновение яркий золотой свет энергии пули выхватил из темноты фигуру врага в форме стража. Только личину он предварительно снял. Мужчина был мне незнаком. Но как-то размышлять о том, кому перебежала дорогу, не было времени. Я резко перевернулась по полу. Пуля на этот раз ударила совсем рядом. В сторону брызнули щепки, а я кубарем полетела вниз по лестнице, пока не встретилась спиной со стеной. Только и тут не было времени на раздумья. Я рванула в сторону в тот момент, когда Архангел появился в дверном проеме и вновь отправил за моей жизнью мощнейшую пулю. Только созданный барьер лопнул, плечо обдало жаром, а я продолжила путешествие вниз по лестнице, мысленно громко ругаясь на каждый новый удар. «Вставай!» Беспокойно воскликнула Лилит, когда я достигла следующего лестничного пролета. Я и встала, точнее, вскочила на ноги. Но враг понял, что оплошал. Наверху мелькнула энергия портала, Архангел ушел. Окружив себя новым барьером, я медленно сползла по стене и присела на пол. Одежда на плече пропитывалась кровью, болели многочисленные синяки. А еще в мыслях ярко представало нападение Архангела в этом самом здании. Тогда я потеряла ребенка. На этот раз отбилась. Вставал вопрос, кому я умудрилась насолить. Вот тебе и бумажная работа. Позже, когда отдышалась, я материализовала ленту, чтобы перебинтовать плечо, и поднялась наверх. Там оставался вылетевший из руки во время нападения телефон. Вызов давно прекратился, Брайан прискакал лично. «Натали!» Он вылетел из портала примерно с той же скоростью, с которой я кувыркалась вниз по лестнице. Брат подскочил ко мне, встал передо мной, защищая своим бронированным телом. «Он уже ушел. Я создала барьер, когда поняла, что в коридоре нет света». «Ты ранена?» Здесь по-прежнему было слишком темно, чтобы различить черты лица брата, не то что полученные повреждения. «Да, обожгло энергией пули. Надо в госпиталь. Я готова забраться на ручки». В подтверждении протянула к нему свои побитые конечности. Тон ответа принес Брайану некоторое облегчение. Он приблизился, аккуратно поднял меня на руки и понес вниз по лестнице. К нам уже неслись другие стражи, почувствовавшие энергию врага. и теперь им пришлось менять направление, чтобы услышать мои короткие инструкции. В госпитале Джесси встретил меня ворчанием. «Предпочитаю, чтобы ты появлялась тут выпить со мной кофе», — пробурчал он, разрезая на моем плече блузку. «Если с пиджаком и пальто все прошло легко, то с этим слишком облегающим синтетическим предметом одежды пришлось повозиться. Ткань слегка оплавилась, став неприятным дополнением ожогов». «Поверь мне, я тоже». «Когда в последний раз меня приносили в госпиталь? Может, отдыхать я разучилась, зато отсутствие ранений воспринимала с радостью. Счетчик снова обнулился». Звонок на телефон заставил Джесси оторваться от обработки. Извинившись, он ответил на вызов. Судя по хмурому выражению лица, проигнорировать разговор он никак не мог. Правда, тот продлился несколько минут, которые ввели моего любимого хирурга в настоящий шок. «Мне...» Он прочистил горло и взглядом указал на телефон. «Нельзя рассказывать. Надо же». «А как дела у Руж?» Уточнила, имея в виду его девушку. Я так называла ее за прическу. Она высвечивала до белизны передние пряди. «Ребекка». Он мне тускло улыбнулся, благодарный за перевод темы. На следующей неделе знакомство с ее родителями. «О, серьезно? Мне стоит ревновать?» Джесси только фыркнул. От меня не укрылось, насколько его выбил из колеи внезапный звонок. Конечно, на профессионализме это не сказалось. Он обработал ожог и ушибы, помог мне переодеться, после чего положил под лампы. А вот когда решил меня оставить, возникла новая заминка. Натали. Он замер в дверях, указав на то, что привлекло его внимание. В коридоре на посту стояли три стража обычного статуса. Мне приставили охрану. Пришлось тащить свое побитое тельце до сумки, чтобы извлечь спецоборудование. Значилось непрочитанное письмо от Фокса. «Случилось три нападения. Ты под охраной до выяснения обстоятельств. Я зайду позже», — гласило лаконичное сообщение. Пожав плечами, я зашипела от боли, выругалась под нос на бесцеремонных архангелов и напечатала ответ. «Принято». Ситуация опасная, и я не собиралась как-то протестовать против желания куратора меня защитить. «Еще бы ты протестовала», — буркнула Лилит. Она тоже успела привыкнуть к спокойным денькам. Следом на телефон пришло сообщение от Джесси, после которого я была готова рвать и метать. «Мне приказано проверить твою кровь на гормон ХГЧ. Сотер, синий статус, прости». «Выполняй приказ, спасибо», — быстро напечатала я. Несмотря на злость, была благодарна другу за то, что предупредил. Ему могло влететь, но он не стал умалчивать о столь важном. Кто-то из командования пытался выяснить, имеет ли место беременность. Только привлекли и нейтрального стража синего статуса. Выяснить, от кого исходит приказ, удастся лишь при личном общении с Сотером. И то там шансы 50 на 50. Он сильный страж и может не поддаться гипнозу. Мне прилетит обвинение, если случится неудача. Потому, скорее всего, лучше не рисковать. «Это кто-то из командования», — зло заявил Крис, когда узнал все новости. Он принесся в госпиталь сразу, как только получил мое сообщение. Прилетел, как не смешно, в цветастой рубашке, бриджах и с песком в волосах. Еще и до зависти загорелым. Это когда я морожу задницу в штаб-квартире. Быстрее бы закончилась эта затяжная зима. «Что? Говори потише», — прошипела я, вцепившись в его ладонь. «Как еще добраться до твоей крови?» Почти неслышно ответил он, а глаза просто искрились лютой ненавистью. «Не преувеличивай. Фокс сказал, было еще несколько нападений. Моментом просто воспользовались». «Мы в этом не уверены. Нападение вышло топорным». «Скажи это моему плечу». Я расстроенно надула губы. «И ты зачем пришел? Утешить меня или плеваться ядом?» «Прости». Он моментально успокоился, придвинулся и крепко обнял меня, стараясь быть аккуратным с моими ушибами. «Я уже говорил, что ты сводишь меня с ума». «Я предпочитаю слышать эту фразу во время секса». Он хрипло рассмеялся, коснувшись губами моего виска. «Какие прогнозы? Когда тебя выпишут?» «Завтра. А вот по поводу охраны не знаю. Фокс обещал появиться лично, на сообщение не отвечает». «Я дождусь его». «Ну нет, он будет при охране. Объяснит, в чем дело, и уйдет. А вы точно сцепитесь?» «Не сцепимся». Крис откровенно закатил глаза. «Только кто ему поверит?» «И у тебя работа». Тело жениха напряглось. Он действительно забил на задание, чтобы прибежать ко мне. Надеюсь, его отлучка не будет иметь последствий. «Ладно, напиши потом», — после кратких раздумий произнес он. «А вы не слишком меня контролируете, мистер Эшфорд?» «Не забывайте, мисс Ланг, я могу в любой момент вас отшлепать. В тон мне ответил он, и попа вспыхнула от произнесенной угрозы. Криса звала служба, но он пробыл у меня настолько долго, насколько мог. За это время он накормил меня, напоил кофе, даже немного поприставал и, главное, вернул мир в душу. Я вполне успокоилась после нападения, потому появление Фокса встретила почти без напряжения. «Подождите за дверью», — попросил он у своей охраны, входя в палату. Ему удалось меня удивить. Командующий предстал в обычной футболке и брюках от формы. Перебинтованная рука висела на перевязи. «Три нападения», — догадалась я. Информация о случившемся не мелькала в сводках, как и не появились материалы дела. Я предполагала полную секретность красного уровня и не прогадала. «Да». Он недовольно взглянул на свою руку. Потом же внимательный взгляд прошелся по моему телу, но сорочка с длинными рукавами и натянутое до груди одеяло не позволяли оценить повреждения, как и увидеть что-то лишнее. «Опять гулял без охраны?» — предположила я. «Нет, страж охраны как раз прикрыл». Он чуть скривился. Только сейчас стало заметно, насколько он вымотан. «Пуля прошла на вылет. Он жив, в реанимации должен выкарабкаться». «Причины нападения, я так поняла, ты мне не озвучишь?» «Думаю, тебя задело случайно. Я сейчас занимаюсь крупным делом. Решили, что и ты тоже привлечена. Судя по всему, снова утечка». Он наморщил лоб, чуть помассировал висок. «В принципе, я бы тебя и привлек, если бы не твое желание стать семейной женщиной». Едко усмехнулся он, не скрывая своего отношения. «А теперь, независимо от того, привлечена я или нет, мне может снова прилететь», — отметила рассерженно, пропустив его выпад мимо ушей. «Значит, тебе переслать материалы дела?» Светлые брови приподнялись в ожидании ответа. «Перешли», — выдохнула я лишь на мгновение, усомнившись. «Что с охраной?» «Будет при тебе. Рекомендую временно переехать в штаб-квартиру». «Я подумаю, что можно сделать», — скрипнула зубами от злости. Работа вносила свои коррективы. Снова. «Тогда больше тебя не отвлекаю. Отдыхай». Он развернулся, было к выходу, но в последний момент передумал. «Натали, ты серьезно? «Прекрати лезть в мою личную жизнь», — отозвалась я ожесточенно. «Еще не поздно опомниться». Тонкие губы дрогнули в усмешке. «Разве?» — хмыкнула я, внимательно приглядываясь к его лицу. Он смотрел в мои глаза уверенно, только так и не расщедрился на ответ. Впрочем, мне хватило и взгляда, чтобы увериться в том, от кого исходил приказ. Фокс отвернулся и покинул палату, оставляя меня в полнейшем негодовании. «Мне нужна еще порция Криса». Стоило о нем вспомнить, как личный телефон на прикроватной тумбе завибрировал. «Это приказ Джибриэля», — гласило краткое сообщение от жениха. «Затребуй увеличения штата охраны». «Чёрт!» Раздался щелчок, когда магазин встал на место. Еще раз проверив предохранитель, я опустила оружие в кобуру. Взгляд скользнул по сосредоточенным лицам стражей. Сегодня здесь собрались лучшие из спецотрядов. Совместная операция разведки и зачистки. «И что, я тебе не запретил?» — пробормотал Крис, мельком оценив взглядом мое боевое облачение. Сам он был обвешан оружием не хуже меня. Редкое для моих глаз зрелище. В прошлом мы не участвовали в таких крупных совместных операциях, не говоря о том, что сегодня он скорее боевая единица. «Потому что так надо», — напомнила я ему, мрачно улыбнувшись. Когда стали известны детали, Крис согласился с тем, что лучше держать руку на пульсе, чем отбиваться от ударов. А их случилось еще несколько, отправив двоих стражей охраны на больничную койку и оставив на теле Криса еще один шрам. Били по привлеченным к операции агентам, а он не согласился оставаться в стороне, и когда открылась правда о личности заказчика, присоединился к расследованию, временно отложив свои изыскания. Даже, как и я, получил второй уровень приоритетности, причем по приказу Фокса. Мне оставалось только удивляться, почему Оливер не протестовал против участия моего жениха, когда Новыч был категорически против. Все личное может значительно помешать работе, однако Крис поступил по-своему, как всегда. А мне было спокойнее от того, что он рядом. Правда, расследование продвигалось сложно. Потихоньку накрывалась сеть принадлежащих Архангелам фирм, но против нас играл шпион, который успел сорвать две зачистки. Поэтому мы решили участвовать в этой комбинации по его правилам. И мне все равно не по себе. Крис обратил ко мне полный беспокойства взгляд голубых глаз. «Да ладно. Чувствуешь, как адреналин кипит в венах?» Весело подмигнула ему, но он хоть и улыбнулся, но страхи не ушли. «Всем приказано страховать меня по возможности», — напомнила ему. «А у тебя адреналин в венах. Не теряй голову», — попросил он серьезно. «Приказано страховать и от глупостей». Натан подтолкнул его кулаком в плечо. В зеленых глазах друга сиял задор и клубилось знакомое мне нетерпение. «Не преувеличивай». Приблизившись к Крису, я положила ладони на его грудь. «Все готово?» «Да». Кивнул он и поморщился, взглянув на окружающих нас стражей. «Свидетелей достаточно, но кого они волнуют, когда нас ждет опасная миссия? И пусть мы успели чувственно попрощаться перед ее началом, я приподнялась на цыпочках и потянулась к губам Криса. Лазурный взгляд потеплел, когда наши губы мимолетно соприкоснулись. Вокруг послышались смешки, кто-то присвистнул. Пришлось отбиваться от подколов. «Серьезнее!» — расхохоталась я, взглянув на циферблат часов. «Время!» «На позиции!» — раздался в динамике голос последнего снайпера. Я стояла на крыше высотного дома, обратив взгляд к соседнему. Зеркальные окна отражали свет заходящего солнца. Ветер ласкал щеки прохладным прикосновениями. Стражи охраны отступили от меня. Наступило радиомолчание. Теперь ждали команды боевых разведчиков. Самая шаткая часть плана. На самом деле сейчас все зависело от действий врагов. Джибриэль мог передумать, но он оказался предсказуем. Над нашими головами воспарили архангелы, среди которых я узнала энергию Майи. Единственным демоническим пятном являлся Белиал. Солнечный свет заиграл зайчиками в белоснежных крыльях, скользнул отцветами от гладкого металла золотистых доспехов. Следом сверху понеслись пули. Ладонь уже лежала на печати в ожидании, и теперь оставалось дать волю энергии. Крылья раскрылись за моей спиной, за один взмах подняли меня на 2 метра. Кинжал со звоном выскользнул из ножен. Фиолетовые линии зазмеились по идеально гладкому лезвию и вспыхнули ярче, когда столкнулись с золотой энергией пули. Снизу поднялась пыль взрывов, за которой скрылись фигуры моего сопровождения. Мелькнули еще выстрелы, но теперь целились не в меня, а в позиции снайперов. Я же пронеслась между архангелами, с их позволения выходя из оцепления. «На меня напали!» — объявила я, вкладывая переговорник в ухо. И тогда появился Джибриэль. Он налетел на меня золотой молнией, оружие столкнулось под грохот грома в небе. Суставы протестующе затрещали. Меня оттолкнуло в воздухе, но я не пыталась выправить полет. Смотрела в золотисто-алые глаза Джибриэля, в которых пылало предвкушение скорой мести, и ждала следующего удара. По словам Белиала, я личный триггер Серафима, что он и доказал, вступив в бой. «Здесь Джибриэль, я отведу его», — сообщила в переговорник. Сопровождение отступило, не нападало, не мешая своему предводителю. Мы носились на нереальной скорости, сталкиваясь и снова отлетая под действием мощных ударов. Солнце теперь скрылось, некогда безоблачное небо заволакивало темным каскадом тяжелых туч. Я старательно делала вид, что пытаюсь отвести Серафима от объекта. На губах Джибриэля сияла злая ухмылка, но она резко увяла, когда я тихо объявила в переговорник. «На позиции». стало ясно, что и он слушает волну стражей. Только это спасло ему жизнь, Джибриэль отклонился. Пуля бесшумно пронеслась сквозь сочленение крыла и пробила шею Серафима. И, кажется, я поняла, что он чувствовал, когда Майя ударила меня в спину. Ошеломление на его лице было бесценно, а я смотрела в его глаза и одним взглядом говорила: «Ты просчитался». Архангелы считали, что ведут в этой игре. И мы не стали их разубеждать. Нашли шпиона, я с ним поработала, и он ушел, уверенный, что встречи не произошло. Архангелы считали, что в курсе деталей этой операции, но помимо основных инструкций каждому члену команды были отправлены другие, противоречащие заявленному плану. Потому все атакованные позиции оказались пусты. А о снайпере, ожидающем моей отмашки, знали только трое — я, Крис и сам снайпер. Жаль, что он промахнулся. Выстрел должен был пробить голову. Придется закончить самой и надеяться, что войны не случится. Крылья подхватили попутные потоки ветра. Я на нереальной скорости устремилась на пребывающего в шоке Серафима. Громкие удары сердца отсчитывали его последние мгновения, но в последний момент между нами пронеслась пуля Майи. Я была вынуждена резко отпрянуть назад. Жар опалил лицо, алые капли окропили щеки. Лезвие достигло лишь груди Джибриэля. Кончик меча пронесся с такой силой, что разрезал металлический нагрудник словно бумагу и разорвал мускулы. Правда, этот удар должен был снести Серафиму голову. «Еще раз!» — прокричала Лилит. Я развернулась, но момент был упущен. На меня с яростным криком налетел Белиал. Джибриэль терял сознание. Он штопором полетел вниз, пока мимо него не пронеслась Майя. Удар меча срезал крылья Серафима, развеивая их золотистой дымкой. Следом она подхватила полубессознательного Джибриэля и рванула прочь. «Не мешай мне!» — прошипела я в искажённое злобой лицо печатника. «Шанс еще был. Джибриэль беззащитен, а Майя мне не соперница. Чего не скажешь об Элиале. С нашей последней встречи его сила возросла. Он больше не походил на больного после длительного лечения. Окреп, набрал вес. Кожа брони с бордовым отливом оплетала тренированное тело. Белиал теперь походил на опасного воина». «Ты первая напала!» — рыкнул он в ответ, в рывок разъединяя лезвия наших мечей. К нам ринулись остальные архангелы сопровождения, но тут из-за развалин крыши, где на меня напали, вылетели печатники. Роланд, Гавриил и Рафаэль по внутренним данным разведки находились на задании и участия в этой операции не принимали. Но кто еще мог спокойно прикрыться от энергии пуль, а потом с яростью броситься в атаку? Абелиал спешил, понимал, что я использую не весь свой потенциал. Черные крылья на мгновение скрыли небо, когда он стремительно поднялся вверх. Следом его печать открылась на половине силы. Гадство! Мощный удар развеял только возникший передо мной барьер и с невероятной мощью налетел на подставленный меч. Меня бросило назад, даже на мгновение оглушило энергетической волной, потому что в следующую секунду я обнаружила себя уже в стремительном падении. Крылья развеивались, оставляя за мной темно-фиолетовый шлейф, а сквозь него несся Белиал, направив острие меча прямо мне в грудь. И тут сбоку появилась энергия Криса. Признаться, за него я сейчас распереживалась больше, чем за себя. «Он в курсе, что так лучше не делать без крыльев?» — хмыкнула заинтригованная действом Лилит. «Спокойно, с легким весельем в голосе». Она знала, что я снова контролирую бой. Относительно. К нам несся один неучтенный элемент. Крис решил взять на себя роль супергероя. Когда в падении я достигла уровня крыши одного из зданий, мой жених разогнался и прыгнул. Сильные руки обхватили мою талию, меняя траекторию падения. Он развернулся в воздухе и пустил в лицо опешившего Белиала мощную пулю, которая только ускорила наш полет, отнеся нас к соседнему зданию. Крис оттолкнулся ногами от его стены. Не знаю, сколько энергии он вкладывал в броню, но окна лопнули, а кладка с трудом выдержала этот удар. Оставалось гадать про себя, импровизировал Крис или заранее все рассчитал. Потому что, удобно перехватив меня в руках, он благополучно приземлился на асфальт. Правда, на этот раз я смягчила наше падение барьером, на который тут же со звоном посыпались осколки стекла и камни кладки. «Хм, можно и без крыльев», — заключила Лилит. «Ранена?» Крис аккуратно поставил меня на ноги. «Фу, нет, конечно. Прикрывайте меня!» Прокричала я в переговорник, заглянув в глаза жениха. Голубой цвет их покинул, сменившись белоснежным сиянием силы стража. «Мне нужна энергия!» Сверху раздался грохот пуль. Только отошедшего от взрыва Белиала обстреляли стражи. На красноватый барьер обрушился поток энергии и раскаленного металла. «Натали!» — попытался воспротивиться Крис. Но я уже приблизилась и чмокнула его в подбородок, забирая вожделенную подпитку, а потом стремительно отскочила от него, избегая захвата. Ладонь скользнула на печать, полностью снимая оковы с резерва. Мощь разлилась по телу, моя кожа потемнела, броня почти моментально истлела, открывая покрытое сияющими силовыми узорами тело. И лишь разрозненные лоскуты энергии вихрились в некоем подобии платья. Жажда битвы горела в мыслях, желание убить врага давлело над сознанием, но на этот раз наши с Лилит мысли были едины. Я чувствовала ее, даже почти контролировала себя, ведь мы подобрались к врагу, которого давно мечтали достать. Крылья понесли меня в небо раньше, чем Крис успел приблизиться, миновав окружающий меня энергетический хаос. Я пронеслась возле Белиала незримой тенью, могла распороть его горло легким ударом меча, но он меня не интересовал, как и сражающиеся с печатниками архангелы. Меня вела жажда убийства, и я рванула на удаляющуюся энергию Майи. Она одна, теперь ее ничего не спасет. Город проносился подо мной серым маревом под грохот крыльев. Порывы ветра трепали выбившиеся из пучка волосы, по коже неслись потоки ледяной воды, что изливали на город черные тучи. Энергия Майи приближалась. Я уже различила впереди ее крылатую фигуру, когда сзади появился сильнейший источник энергии. Белиал создал меч демона и собрался обратить эту мощь против меня. Подобная материализация позволяла ему развить скорость намного выше моей. Но она же требовала больше подпитки, потому я отказалась от этой идеи. Видимо, зря. Отклониться от первого удара удалось больше на рефлексах. Мощные потоки ураганного ветра, дождя и ярящейся энергии рванули вниз, разнеся крышу еще одного здания и чуть не прихватив по инерции меня. Следом наши мечи столкнулись. Огромное оружие Белиала налетело на мой тонкий клинок, и только тот факт, что я располагала большим резервом, позволил удержать высоту, а заодно и тело в изначальном состоянии. В ином случае вниз бы сейчас полетело две моих половинки. «Отступи!» — прорычал Белиал. Все человеческое ушло из его облика. Кожа печатника почернела, на ней изменились алые узоры, голову венчали длинные рога, глаза сияли багряным огнем. «Ни за что!» Я резко рванула вперед, вцепилась в шею Белиала, где ярко горела печать. Он с яростным рыком выпустил свой меч. Сила испускаемой им мощи схлынула, но он освободил руки и подался ко мне, стиснув челюсть, когда лезвие моего меча напоролось на его грудь. Следом его ладонь легла на мою печать. Поток мыслей и воспоминаний оглушил. Снова мысли Лит кружили в белоснежном мире, наполненном прошлым и настоящим другого печатника. Водоворот мыслеобразов вихрился вокруг нас, опаляя душу тоской и тленом одиночества, пока вдруг не задержался на единственном воспоминании. Майя рыдает после близости с Джибриэлем. Белиал осторожно обнимает ее, с горечью дожидаясь, пока она успокоится. Грохот грома оглушил. Молнии ослепили и так невидящий взор. Нас отбросило друг от друга неистовым круговоротом пространственных искажений. Замотало в воздухе, не позволяя выровнять полет. В небе формировалось око адских врат. «Перестарались», — прошелестела Лилит. Я же пребывала в ужасе. Раньше считала, что наша связь с Джошуа в прошлом. Судя по выражению изумления на лице Белиала, он тоже пребывал в шоке. И, пользуясь замешательством противника, я налетела на него, обхватила руками и ногами, прижавшись губами к щеке. В меня полилась его энергия. Болезненно знакомая, уже не такая, как у Джо, но ее оттенки разрывали только зажившие швы душевных ран. Беллиал сумел как-то оттолкнуть меня, но я больше и не удерживала. Отпустила, позволив ему камнем полететь вниз в неистовых потоках ветра. Крылья его растворялись. Я не была уверена, что он выживет, но полетела наверх, ведь забрала его энергию для другого. Чтобы на этот раз все же перенаправить ее, соединенную с моей силой, в меч и обратить против пространственных искажений. Мне уже приходилось делать это раз, во второй раз было не легче. «Держись, Натали!» Только голос Лилит позволял не потерять себя в этой борьбе. Меня мотало и крутило, пока я буквально вырывала корни врат из пространственного фона Земли, пытаясь исказить их содержание. И когда небо вдруг просветлело, вновь обнаружила себя падающей с нереальной высоты. «Лэнг на связи!» Прокричала яростно, хоть так пытаясь сбросить злость на провал. Энергия Майи отдалялась, а я упустила свой шанс ее нагнать ради того, чтобы закрыть врата. «Докладывай!» — раздался голос Фокса в динамике. «Не ранена. Иду на снижение, энергия на нуле!» Проскрежетала, прикрыв глаза. «Прекращаю преследование!» «Принято. Возвращайся!» — попросил Фокс. «Конец связи!» Дальше раздались другие его команды. Он отправлял ко мне стражей для защиты. «Я близко, Натали», — сообщил Крис, хоть и не стоило. Приближение его энергии было невозможно не почувствовать, как и еле сдерживаемую злость в его голосе. «Ты точно сможешь приземлиться?» «Да, смогу». Я стала сильнее, чем полтора года назад. У самой земли крылья раскрылись, останавливая мой полет. Я бессиленно рухнула на колени, борьба отнесла меня далеко за город. Рядом по трассе приносились машины, броня исказилась и развеялась. Глядя в светлеющее небо, я стерла кровь из-под носа и смачно выругалась. Джибриэль ушел. Передо мной на крыльях опустился Беллиал. Его броня тоже сразу растворилась. Он припал на одно колено, прижимая ладони к груди. На светлой ткани рубашки расползалось кровавое пятно. Темные волосы трепал легкий ветерок. Карие глаза смотрели в мои напряженно. «Мы попали, да?» — хрипло спросил он. «Если бы ты дал мне его убить, ничего бы не случилось». «Я обязан Джибриэлю жизнью», — стиснув челюсть, возразил он. «Как и мне!» — гневно парировала я. «Именно поэтому я не пользуюсь возможностью», — спокойно хмыкнул он. «Уходи». Я, пошатываясь, поднялась на ноги. Крис был уже близко. Он несся ко мне на нереальной скорости и наверняка считал, что я снова в опасности. А вот появление энергии архангелов никто не ожидал. Двое мужчин спикировали вниз, с громкими взмахами белоснежных крыльев, приземлившись возле Беллиала. Похоже, решили воспользоваться моим состоянием либо отомстить за ранение Серафима. Как бы то ни было, а отбиться будет проблематично. Беллиал коснулся печати. Его тело вновь оплела броня, скрывая от взгляда рану. Архангелы выхватили оружие из ножен. И в его ладонях материализовались меч и кинжал. «Кто первый?» — уточнил он мрачно, но смысл его слов стал ясен через мгновение. Беллиал резко подался вперед к одному из архангелов. Лезвие меча вошло в бок ошеломленного мужчины, а кинжал скользнул по открытому горлу. Но прежде чем тело опустилось на землю, печатник высвободил оружие и рванул к последнему из архангелов. Снова быстрое и выверенное движение. Архангелы не ожидали от него нападения, за что и поплатились жизнями. Теперь меч вошел в живот второго мужчины, а кинжал распорол горло. Враги осели на землю, истекая кровью. В этот момент передо мной выросла фигура Криса. Он не нападал, лишь стоял, направив пистолеты на печатника, и ожидал его дальнейших действий. «Если думаешь, что оплатил долг жизни, то у меня все было под контролем», — сообщила ему я, улыбнувшись на вспыхнувший алым негодованием взгляд. «Сообщи потом, какие выводы сделали архангелы». «А ты, стража». Он взмахами рук развеял окровавленное оружие. За спиной Бэлиала материализовались крылья и понесли его прочь от меня, прочь от города, но, что важнее, прочь от разъяренного Криса. Как-то даже захотелось присоединиться к полету. Скоро мне достанется от жениха. «Несправедливо. Все же было под контролем», — проворчала Лилит. «Попробуй это объяснить ему». Я тяжело вздохнула, подняв глаза к обернувшемуся ко мне Крису. От него волнами исходила энергия и чистейшая ярость. Сильный, сексуально злой. Надо бы напомнить ему, что он еще и любящий. Я протянула к нему руки, невинно заглядывая в глаза. «Натали», — опасно прищурился он. «На ручки», — нежно улыбнулась я. Он мимолетно прикрыл глаза, смиряя свою злость, приблизился и поднял меня на руки. Не воспользоваться возможностью усмирить жениха было бы глупо, так что я сразу прильнула губами к его губам, плотно сжатым в неодобрении. Но он сдался быстро, стоило только провести по ним языком. Со стоном ответил, позволяя мне углубить поцелуй. А когда я отстранилась, в голубых глазах уже возродилось обожаемое мной тепло. Сталь негодования затаилась в глубине. «Люблю тебя», — применила я последний, самый действенный прием. «Я тебя все равно отшлепаю», — как-то обреченно пригрозил он. «С уставшими невестами надо нежнее», — промурлыкала я и томно добавила. «Я потом покажу». Глаза Криса заискрились, эта буря миновала. Пора бы узнать, что с остальными источниками стихийных бедствий. В первую очередь с Фоксом. Он мог обо всем догадаться.